Едва появившись на свет, он закричал и выглядел при этом таким крепким и славным, что ни у кого не возникло сомнений. Этого малыша не постигнет участь его предшественников. Услышав об успешных родах, Альфонсо галопом примчался в замок и сразу поднялся в апартаменты супруги. Взяв на руки ребенка, он засмеялся от удовольствия. «Мы назовем его Эркюлем в честь моего отца», — сказал он. «Смотрите, какой он здоровый и сильный! Вот он, истинный наследник Феррары!» Об этом младенце ходили кое-какие слухи. Многие люди помнили о последнем визите маркиза Монтуанского в Феррару, и слуги Эркюля Строцци иной раз поговаривали о том, что в доме их хозяина Франческо Гонзага встречался с супругой герцога Феррарского. Внешность маленького Эркюля порой вызывала недоумение горожан. «Разве такой нос у всех Эсте?» — говорили они. «Не слишком ли он широк? И не приплюснут ли он, как у одного из соседних маркизов?» Эти разговоры были одинаково известны и Альфонсо, и Изабелле. А вскоре маркизе Монтуанской стала известна о любовной переписке ее мужа с Лукрецией. Узнав о ней, Изабелла в первый раз в жизни заплакала, а потом написала Ипполиту, которого Альфонсо на какое-то время назначил регентом своего герцогства. Самого герцога в Ферраре тогда не было. Он воевал с одним пограничным королевством, показывая себя умелым военачальником и с успехом применяя свои пушки. Через несколько дней на одной из феррарских улиц нашли труп Эркюля Строцци. В Ферраре Строцци был единственным другом Лукреции. Узнав о его смерти, она впала в отчаяние. Лукреция переживала не только из-за этого горя, но и из-за страха за себя. Она заподозрила, что ее любовная связь с Франческо перестала быть тайной. Однажды она не выдержала одиночества и написала своему любовнику, что будет ждать его в городке Реджо, куда давно собиралась поехать со своей свитой. В Феррару вот-вот должен был приехать Альфонсо, и она боялась встречи с ним. Прибыв в Реджо, она стала ждать Франческо, но тот и сам не появлялся и не присылал о себе никаких известий. Так прошло 2 дня. Наконец, во дворе послышался стук копыт. Чтобы не привлекать внимание к приезду гостя, она не пошла встречать его. Дверь распахнулась. На пороге стоял Альфонсо. «Мне сказали, что ты кого-то ждешь», — хмуро произнес он. «Нет, я приехала сюда со свитой. Но раз ты здесь, то мы можем вместе вернуться домой». «Я никуда не спешу». Она испугалась. Все еще была вероятность, что в Реджо появится Франческо. «Я уже велела паковать вещи в дорогу». Они были еще не разобраны. «Тогда мы распакуем их». «Альфонсо, что с тобой?» Внезапно он расхохотался. «Что со мной? А вот что». Он схватил ее за плечи и толкнул к постели. «Ты моя супруга и герцогиня Феррарская. У нас есть наследник. Но его одного нам мало. У нас должно быть много детей. Эркюлю нужны братья, чтобы он мог заживо гноить их в башне своего замка». Альфонсо ударил ее по лицу. «Это тебе за твою дерзость», — сказал он. За первым ударом последовал второй, более сильный. «А это, чтобы не наставляла мне рога и не приносила плосконосых ублюдков в нашу семью». Она упала на постель. Альфонсо отвернулся. Его ярость погасла так же быстро, как и вспыхнула. «Немедленно собирайся», — сказал он. «Мы едем в Феррару». «Альфонсо!» — опомнившись, закричала она. «Не смей обращаться со мной, как с какой-нибудь уличной девкой». «Да». «Ты не уличная девка», — сказал он. «Тебе не хватает свободы, которая есть у любой из них. Ты герцогиня Феррарская, в будущем почаще вспоминай об этом». «Ты забываешь, что я Лукреция Борджа, когда я выходила за тебя замуж?» «Я ничего не забываю. Твое имя когда-то имело вес в Италии. Честь тебе и хвала за это. Своей славой ты обязана своему отцу. Но сейчас он мертв, как и твой брат, и сила семьи Борджа навсегда утеряна. Поэтому смири гордыню и будь умной женщиной. Привыкай к скромности. Рожай мне детей, и я постараюсь сделать так, чтобы ты ни на что не жаловалась». По дороге в Феррару она повторяла про себя его слова. «Своей славой ты обязана своему отцу, но сейчас он мертв, как и твой брат, и сила семьи Борджа навсегда утеряна». Подъезжая к замку, она взглянула на одну из самых высоких его башен и подумала о двух молодых людях, пожизненно заточенных в ней. Когда ворота замка закрылись за ней, она почувствовала, что разделила их судьбу. Тоже стала узницей этих высоких неприступных стен. С болью в сердце она вспомнила одно дорогое, любимое лицо. Она заплакала. Не о Франческо, а о Чезаре. Эпилог. Лукреция была беременна. Сколько раз за последние 10 лет дарила она детей своему супругу. Каждый новый ребенок давался ей все с большим трудом, оставляя все меньше сил для следующего. Постепенно Лукреция старела, хотя порой выглядела хрупкой, невинной девушкой. Все эти годы она хранила такое же внешнее спокойствие, как и в тот день, когда Альфонсо привез ее обратно в Феррару и ясно дал понять, что будущее Лукреции зависит от ее способности исполнять супружеский долг. Дети приносили ей радость. После Эркюля, который рос здоровым, крепким мальчуганом, родился Ипполит. Затем Александр. Бедное дитя. Видимо, это имя не сулило долгой жизни ее сыновьям. Александром она назвала своего первого ребенка, рожденного от Альфонса. Тот прожил всего 2 месяца. Ее второй Александр умер в возрасте 2 лет. И его смерть надолго омрачила ее существование. К тому времени у нее уже появились маленькие Элеонора и Франческо. Позже она с ними вспоминала юность, играла в войну и в прятки. Их игры всегда проходили вдали от той башни, где содержались заточение 2 уже немолодых узника. Она перестала тосковать о Франческо Гонзага. Тот не забывал ее до конца своих дней, и когда папские войска выступили в поход против Феррары, намеревался вести ее с собой в качестве пленницы. Он даже приготовил для нее один из замков и посылал пылкие письма своей бывшей любовнице, обещая ей скорое избавление от тирании супруга. Разумеется, эти замыслы так и не осуществились. Альфонсо был слишком опытным воином, и его пушки исправно служили ему. Умер Франческо совсем недавно. Изабелла, не простившая ему измены, праздновала смерть маркиза как свою собственную победу. Впрочем, ее радость была недолгой. Федерико, сын Изабеллы, пожелал стать единоличным правителем Мантуи, и смерть отца дала ему такую возможность. Сейчас, лежа в постели, Лукреция думала о своей несчастной жизни. Она вспоминала козни Изабеллы и гибель Эркюля Строцци. Вспоминала свою любовь к юному супругу Альфонсо Бешелье, и его убийцу, человека, которого любила больше всех на свете. Ах, если бы все было по-другому! Она хотела жить счастливо и безмятежно, а вместо этого видела вокруг себя только жестокость и насилие. Воспоминания о пролитой крови не давали ей покоя. В своих снах она часто видела прекрасное лицо Педро Кальдеса. Днем заново переживала те времена, когда был жив Джованни Борджи. О том счастье трудно было забыть, потому что с разрешения Альфонса в Феррару привезли романского младенца. Маленький Джованни рос очень застенчивым мальчиком, и она боялась, что ему нелегко будет в жизни. Что касается Родриго, то Лукреция навсегда лишилась возможности увидеть его. Он умер несколько лет назад. «Ну сколько же можно грустить из-за него?» — спрашивал Альфонсо. «Разве в Феррари у тебя нет здоровых и сильных сыновей?» Но она все равно грустила. грустила о своей жизни, которая могла быть совсем иной.